Эпизод 48. «Можно Арина пока у нас поживет. Ну и я тоже. Так, наконец вышла я из ступора. Детям явно помощь и собранность от меня требуется, а не чтобы я стояла с открытым ртом. Да, конечно, оставайтесь сколько нужно. Все равно дома почти никого и не бывает. Но, допустим, Арина беременна. Выгонять-то из дома тебя зачем?» «Папа против ребенка», — ответила девушка, вытирая слезы. То, что я ее приютила и позволила остаться, видимо, ее немного успокоило. А то ж дрожит вся бедная, как осиновый лист. «Что значит против?» — пожала я плечами. «Он уже есть, и только вам решать, оставлять его или нет». В целом, конечно, папу Арины в том, что он против рождения ребенка прямо сейчас, когда девочка учится только на втором курсе института и в который вряд ли вернется после родов, я понимаю. Шанс учиться в медучреждении она потеряет наверняка. Но тут уж ей решать, что ей дороже. Димка в любом случае выучится и профессию получит. Ему-то рожать не надо. А судьбу свою и своего будущего ребенка Арине предстоит решить. Этот ребенок, если она позволит ему родиться на свет, разделит их жизнь на до и после, даже в большей степени именно ее жизнь. Абортировать первую беременность чревато различными последствиями, но если им жить негде и нечего есть, в том смысле, что кормить их буду я, то тут надо действительно крепко подумать о том, нужен ли этот малыш сейчас. Содержать ребенка сейчас очень дорого. Еще дороже, чем когда Варька маленькая была. «Он настаивает на аборте», — опустила глаза Арина, и я поняла, что решение она уже приняла. Она оставит малыша. По крайней мере, сейчас нацелена именно на это. «Сказал, мне учиться надо, а не о детях думать. Что я, что Димка, две недоучки без профессии, жил площади и денег. И сами дети малые еще. И пока аборт не сделаю, чтоб домой не возвращалась. И если рожу, то денег у них не просить». Она заплакала опять. Еще бы. Обидно такое слышать от отца родного. Самые близкие люди, получается, от девочки в сложном положении просто отвернулись. Один Димка и остался рядом. Он обнял свою девочку и погладил ту по спине, чтобы она успокоилась и почувствовала его поддержку. Я вздохнула. Я не могу настаивать на аборте, хотя этот малыш сейчас будет непростым испытанием для всех нас. Нужно поддержать ребят и запасаться терпением. И валерьянкой. «Вы можете остаться здесь», — сказала я Диме. «Но тебе, сынок, если вы решите жениться и рожать, придется искать подработки. Я не могу содержать тебя и твою семью. Да и жить постоянно годами в этой квартире — не лучший вариант. Но это мы потом разберемся, конечно. Главное, я хочу знать ваше решение. Вы будете рожать?» «Да», — ответили они нестройным хором. «Ох, дети, дети. Будут они рожать еще одного ребенка, слегка помладше их самих». «Вы хорошо подумали?» — спросила я. «Ребенок не собачка, не попугайчик. Это на всю жизнь, и ваша молодость на этом кончится. Себе в этом отчет отдаете, молодые люди?» «Отдаем, мам», — ответил Дима за обоих. «Ты ведь не пожалела, что родила меня? Так ведь? Но я в браке с твоим отцом тебя рожала», — напомнила я. «И диплом о высшем образовании тогда уже имела». «Но да, не пожалела, ты что? Ты, Нина и Варюшка — самые большие ценности в моей жизни. Ты ведь знаешь. Вот и мы не хотим избавляться от такой ценности». «Ладно. Бог с вами. Ариша, ты иди в ванну сходи. Полотенце и халат чистые найдешь в комоде. Ну, ты была уже у нас и знаешь. Иди посиди в душе или набери ванну. Я пока с Димой поговорю и подготовлю вам комнату». «Хорошо». Понятливая Арина кивнула и ушла в ванну, притворив за собой дверь. «Дим, пойдем со мной. Постель перестелим». Мы прошли в мою спальню. Я решила отдать ее молодоженам, потому что на полуторке Димки в его комнате им не разместиться будет, так сказать, втроем. А я пока в комнате сына поживу временно. «Скажи мне, ты Арину любишь?» — спросила я Диму, когда мы с постелью закончили. «Ты же знаешь, что люблю, мам». Дима, конечно, всегда был у меня серьезным парнем и никогда к Аринке, как к игрушке какой-то, не относился. Но встречаться — одно, а жить вместе и растить ребенка среди быта — совсем другое. «Ты уверен, что хочешь с ней семьи и этого ребенка?» «Уверен». «Сынок, сынок», — вздохнула я. «Дай Бог, чтобы ваша любовь сохранилась среди быта и детских криков». «Так и что нам? Готовиться к свадьбе, что ли?»